Глава 7. Внимание! Вы получили уровень. Текущий уровень 12. Ваша награда. Знание 1 единица. Текущее значение 51 из 60. Все. Тяжело вздохнув, буркнул я своим братьям меньшим. Больше нам здесь делать нечего. Так и есть. Третий день уже на острове, который я про себя окрестил Крабовым. Как по мне, так и не уходил бы никуда. А что? Удобные мобы, хорошее и, что важно, спокойное место. Правда, с добычей не густо. Так это дело наживное. Собственно, я бы не спешил утверждать о безнадежности этого клочка земли. Вон сколько колец и браслетов набил. Хоть бери и ювелирный магазин открывай. Да и о крабовом мясе забывать не стоит. Правда, не уверен, что разбогатею, продав все это на аукционе. Но, как говорится, копеечка к копеечке. Да, жаль все-таки, что здесь нет мобов уровнем повыше. 10-е уже маловат для меня. Грешным делом подумал, что 12-й уровень придется поднимать в другом месте. Уж больно медленно заполнялась шкала опыта, да и количество добычи уменьшилось, и это при том, что охотился практически в одних портках. К слову сказать, мне понравилось фармить. Особенно, когда четко отлажена тактика ведения боя. Тишина и покой. Чем-то работу в шахте напоминает. Понимаю, другим игрокам здесь будет скучно. А как по мне, так в самый раз. Отбомбил норму и на выход. В реальный мир. К реальной семье. Вчера, когда получил 10-й уровень, решил все-таки распределить свободные баллы между защитой и здоровьем. Один вложил в интеллект, и еще один оставил про запас. Дело в том, что когда шкала знания снова заполнилась до 40, я уже, предвкушая что-то новенькое, открыл было книгу с чертежами. Эх, наивный чукотский юноша. Не тут-то было. Страницы по-прежнему оставались темными. Пришлось увеличить шкалу до 50-ков. Но, увы, и это не сработало. Система, будто издеваясь, упорно отказывала мне в изучении новых чертежей. Сегодня поднял интеллект еще на 1 единицу. Теперь жду, когда знание заполнится до 60. Авось осчастливит меня чем-нибудь новым и полезным. Ладно, пора возвращаться в поселок. Снова повидаться с десятником, последний разговор, последнее задание, самое сложное и самое важное в песочнице. Гаврюша, почуяв мое настроение, уже был рядом. Вчера, к моей великой радости, они с Шалуном получили по 10-му уровню. Растут ребятки. «Все, малыш», – буркнул я, хлопая его по крепкой спине. «Будем прощаться с Крабовым островом». «Шалун!» Черный проказник был уже тут как тут. Запрыгнул на шею к Хагеру и нетерпеливо уставился на меня. Мол, чего ждем? «Ну, раз все в сборе», – усмехнулся я, – «тогда полетели». Приземлились на знакомой полянке. Вроде бы никого. Это хорошо. Быстро провожу деактивацию амулетов призыва. Отдыхайте, а я пока прогуляюсь. Поселок встретил все той же убогостью и запустением. По пути к хижине десятника не увидел ни одного игрока. Интересно, упразднят ли разработчики песочницу? Ведь если так дальше пойдет, то через годик-другой отсюда даже неписи все сбегут. Хотя, если взглянуть на эту проблему под другим углом, деньги на создание локации потрачены. Чего, как говорится, зря добру пропадать. Тем более, всегда найдутся игроки вроде меня, по каким-то причинам избегающие внимания. А вот и логово местного командира. И сам он тоже тут. Увидел меня издалека. Скривился, будто я ему в суп дерьма набросал. Вон как зло сплевывает. «Явился, помощничек! Тьфу!» Крукс явно был не в духе. Оно и понятно. Задержись я в этой дыре хотя бы на месяц, тоже на всех волком смотрел бы. «Приветствую, десятник!» Как можно добродушней улыбнулся я. «И тебе не хворать! Чего надо?» Явно не с той ноги встал. Хотя на форуме предупреждали, что так и будет, если затяну с первым заданием. С каждым днем отношение местной власти будет все хуже и хуже. Пока не завершу квест. «Пришел с задания попросить», – прямо отвечаю я. Десятник зло усмехнулся и покачал головой. «Странный ты, Ольд. Я же тебя уже просил помочь, а ты, смотрю, так и не сподобился». Пожимая плечами в ответ. «Прости, но и ты меня тоже пойми правильно. Я воин, а ты меня, словно крестьянина-ополченца, посылаешь какие-то колья рубить. И это еще полбеды. За каждый инструмент приходится еще кучу работы сделать. Как будто я не для общего блага стараюсь. Вас здесь всего четверо, а бюрократию развели, что в Меленвильском казначействе». Про бюрократию и инструменты это я уже от себя добавил. На форуме утверждали, достаточно выставить себя обиженным воином, чтобы активировать параллельную ветку заданий. Вернее, одного задания. Десятник долго смотрел на меня, а потом лишь хмыкнул и махнул рукой. Система тут же торопливо сообщила о провале первого квеста. Я с облегчением вздохнул. Получилось. Радости мало, конечно. Важная сеть квестов деактивирована навсегда. Но что поделаешь? Успокаивало то, что местные ПКшники вряд ли позволили бы мне спокойно осуществить все задуманное. Расставаться со своими вещами я не спешу. Ну что, уважаемый Крукс, есть у вас какое-нибудь поручение, достойное настоящего воина? Десятник зло посмотрел мне в глаза, а потом улыбнулся во весь свой щербатый рот. Зловещее выражение лица явно намекало, что ничего хорошего мне ждать не стоит. В общем, достал я его. Здорово достал. Собственно, так и предсказывали на форуме. «Доблестного воина на подвиги потянуло», – прошипел Крукс. «Можно и подвиг», – киваю я. Похоже, этим я его еще больше взбесил. «Что ж, тогда вот тебе поручение. Одолей лича, что засел в фортовой крепости. Как прибьешь мертвого колдуна, считай, подвиг и совершил». Сказав это, десятник нервно заржал, сверля меня гневным взглядом. Перед глазами появилось сообщение о новом задании. Жму «принять» и, не прощаясь, разворачиваюсь. Система тут же осчастливила длинным и неприятным сообщением, смысл которого сводился к одному. Поселок условно для меня закрыт. С этой минуты отношение здешних НПС ко мне резко негативное. «Да...» Все происходит с точностью наоборот от ранее задуманного. А ведь по сути, первоначальный план был прост. Выполнить сеть заданий, что давал десятник и остальные неписи, заработать опыт и репутацию. И как результат, получить последнее задание от Крукса на зачистку крепости, единственного инстанса на безымянных островах. Как бонус, каждый обитатель поселка дал бы мне по одной полезной вещи, а сам предводитель местного доблестного воинства пожелал бы мне удачи в нелегком деле. Пожелание сие являлось ничем иным, как бафом на восстановление жизни. В общем, об этом теперь можно забыть. И все благодаря любителям поживиться за чужой счет. Откровенно говоря, я бы уже давно плюнул на эти планы и разговоры с неписями, улетел бы на самый дальний остров и фармил бы потихоньку до максимально возможного уровня. Но, увы, есть одна проблема. Песочницу я смогу покинуть, только пройдя до конца инстанс, в свою очередь в которой можно войти только по квесту десятника. Одна из наград за победу над личем – одноразовый свиток перемещения в любую локацию Большой Земли, кроме столицы, естественно. Кстати, мертвый колдун – это никто иной, как маг из рассказа Крукса. Тот, что увел часть отряда из крепости, но потом вернулся со всем своим воинством, но уже в облике зомби. Вернее сказать, лича. Да, напридумывают же люди. Личи, зомби. Отстали вы от жизни, Олег Иванович. Когда читал на форуме о двух способах получения задания, там же и узнал о вариантах прохождения фортовой крепости. Если сравнивать с тем же паучьим гротом, то ничего особенного. Все-таки инстанс песочницы. Главное и в какой-то степени неприятная особенность – уровни монстров крепости и самого лича динамичны по отношению к уровню игрока, вошедшего в инстанс. Таким образом, разработчики уравняли шансы для каждого. Инстанс состоит из четырех помещений. Тренировочный зал, кухня, казарма и главный зал, где, собственно, и обитает сам хозяин крепости. Дабы упростить задачу претендентам, песочница все-таки, мертвого колдуна создали уязвимым к физическим атакам. В общем, достаточно уничтожить тело, дабы высвободить дух мага. Хм, легко сказать. Как и полагается, коридоры и залы кишат мертвяками разной силы. Есть и приятные моменты, схроны и тайники. Что касается тактики и стратегии, тут есть некоторые сложности. Идеально, это когда собрана группа из 5 человек. Так как с этим у меня проблемы, придется идти в одиночку. Но не беда. У меня есть чем удивить мертвое воинство. Не оглядываясь, выхожу из поселка. Больше я сюда не вернусь. Особых сожалений по поводу провала правильного квеста нет. Чем дольше нахожусь в этой игре, тем больше понимаю. В Зазеркалье ничего не проходит гладко. По крайней мере, для меня. Фортовая крепость находится на центральном и самом крупном острове. Когда читал о ней на форумах, посмотреть изображение так и не удосужился. А зря. Подлетая к острову, рассчитывал увидеть что-то похожее на поселок. Прогнившие бревна частокола, покосившиеся от времени наблюдательные вышки. Ничего подобного. Когда сквозь серые тучи проступили грозные очертания каменных башен с узкими бойницами, невольно вздрогнул. На секунду показалось, что навигатор привел нас к стенам цитадели. Вот это сходство! А ведь так и должно быть. И ту, и эту крепости строил один и тот же архитектор. О данном факте я совершенно забыл. Погладив Гаврюшу по шее, шепчу ему на ухо. «Пока не приземляйся, покружи над крепостью, надо присмотреться». А посмотреть было на что. 4 гигантских башни бастиона, высокие каменные стены, глубокий ров. Повсюду видны следы запустения. Да, это не цитадель, за состоянием которой следит целая армия игроков, выполняющих социальные квесты. «Садимся, малыш, рядом с теми деревьями, только аккуратно». Хагер, широко расставив крылья, медленно пошел на снижение. Приготовив рогатку к бою, я, как тот филин, верчу головой, готовый в любой момент дать команду на взлет. Обошлось. Приземлились без приключений. До моста шагов 30, не больше. 5 минут на привыкание к местности. Тишина. Ни одной живой души. Как-то даже символично. Дождь усилился. Небо затянуло черными тучами. Крупные капли барабанят по деревянным навесам на стенах, что защищали когда-то еще живых солдат. Жутко. Мертвая крепость. Мертвое место. К воротам пойду один. Активирую амулеты призыва. Перед исчезновением петов ловлю их разочарованные взгляды. Ну точно дети малые. Дорога, ведущая к крепости, вымощена крупными и плохо обработанными булыжниками. Либо Задикай схалтурил, либо это уже строилось в его отсутствие. Тут и там в щелях между камней проросла трава. Повсюду грязь и запустение. Необычное чувство. Вроде бы шагаю я, но ощущение, будто эта крепость двигается в мою сторону. Пытается проглотить крошечного странника. Мрачное сооружение знаменитого архитектора одновременно восхищает и пугает своей мощью. Представляю, что думали обычные солдаты перед штурмом этих стен. Страх, уныние, понимание невозможности победы? Думаю, все сразу. Еще один плюс в копилку Затекая. Пугающий вид отбивал охоту всякого штурма. Я на мгновение замер посреди дороги, невольно залюбовавшись творением древнего мастера. Сколько еще таких мест мне придется посетить? А ведь это только песочница. Вот она, магия Задикая в полной своей красе. Не дрейф, Олег, прорвемся. Вас тоже пробрало? Спокойный, слегка взволнованный голос за спиной заставил резко обернуться. Моя левая рука судорожно сжимает рогатку. Правая тянет кожеток с бусиной к щеке. Новый рефлекс? Очкарик-переводчик начал меняться потихоньку. Сказывается трехдневный нескончаемый фарм. Все может быть. О, простите, я не хотел вас напугать. В нескольких шагах от меня посреди дороги стоит игрок. 11 уровень, раса человек, имя Витар. Из одежды только стартовые портки. Дрожащие от холодного дождя руки успокаивающе подняты вверх. Во взгляде ясных голубых глаз сожаление, сталик и любопытство. И это понятно. Наверняка впервые здесь видит рогатку. Но рук не опускает. Знает, что в зазеркалье нет безобидного оружия. Быстро окинув взглядом мокрого мужчину, я огляделся по сторонам. Правильно поняв мою настороженность, Витар торопливо заговорил. «Не беспокойтесь, я один, вам ничего не угрожает. Что же касается меня?» Он развел худые руки в стороны. Хлюпая босыми ногами по грязи, покрутился вокруг своей оси. Показывает, что безоружен. «Видите, уважаемый Ольд, я вам не соперник, да и не любитель насилия, откровенно говоря». «Тогда и вы меня простите за холодный прием», – отвечаю я, пряча оружие. «Место такое, сами понимаете». «Абсолютно с вами согласен», – опуская дрожащие руки, ответил Витар. «Да я сам виноват. Надо было вас сперва окликнуть, а потом уже разговор начинать». Подойдя ближе, он приветственно протянул руку. «Будем знакомы, Витар». «Ольд». Отвечаю на рукопожатие и пристально смотрю в глаза новому знакомому. «Стоп, так ведь это же...» «Не успел я все-таки, раздели парня, сволочи». Видимо, в моих глазах что-то промелькнуло. Витар отшатнулся. «Что-то не так?» – настороженно спросил он. «Нет, нет, ну что вы?» – отмахнулся я. «Простите, теперь я вас напугал». «Эх, значит, мы квиты». Парень несмело улыбнулся в ответ. «Просто у вас было такое лицо?» «Да», – кивнул я. «Мне показалось, что уже видел вас где-то. Только...» Я демонстративно оглядел его с ног до головы. «Да-да», – всплеснул руками он и закончил фразу за меня. «Только в одежде». «Если не ошибаюсь, в одежде рыбака», – добавил я. «Верно», – Витар взмахнул указательным пальцем. «И в глупом колпаке мага». «Да уж», – весело хмыкнул я. «Тут с вами не поспоришь». Парень громко рассмеялся, а я подумал, что, кажется, встретил нормального человека. «И кто знает, может, мы смогли бы сработаться?» Заметив мой оценивающий взгляд, но расценив его по-своему, Витар пустился в объяснение. «Да-да, как видите, гол как сокол. Вот что бывает с излишне самонадеянными». «Не понял». «Что вы имеете в виду?» – нахмурился я. «Ну как же?» – еще больше смутился Витар. «Я про мое обмундирование». «Да-да, это мне ясно», – быстро ответил я. «Вы что-то сказали о самонадеянности». «Все верно», – кивнул парень. «Я бы еще добавил в этот список глупости и нетерпения. Понимаете ли, сегодня удалось подняться до 10 уровня и после распределения характеристик, как это бывает, почувствовать себя богом. И раз такое дело, по глупости своей решился сменить локацию. Устроил охоту на мобов посильнее и уровнем повыше. В азартном порыве жадности я накинулся на местную фауну, даже успел вырасти до 11-го. Но порадоваться этому событию так и не успел. «Добыча показала зубы», – закончил я за него фразу. Витар тяжело вздохнул и почесал мокрый затылок, а мне стоило труда не улыбнуться. «Какое все-таки облегчение. А я уж было грешным делом подумал, что его раздели те ребятки из поселка. Уже и чувство вины проклюнулось, что не предупредил парня вовремя». «Я вам бы больше скажу», – грустно продолжил Витар, начав стучать зубами от холода. «Меня съели уже 3 раза. Причем тот же самый монстр». «То есть как?» – удивился я. «Да дело в том, что в первый раз я погиб в агрозоне именно этого моба, и теперь раз за разом пытаюсь после возрождения пробраться к моему сундучку с вещами. Но, увы, эта тварь всегда быстрее меня». «Понятно. Будет мне уроком. Такое вот тоже бывает. Но у меня есть Гаврюша или тот же Шалун, который легко сможет отвлечь внимание любого монстра. А вот Витару не повезло. Глупо лезть в глухие заросли, да еще и в одиночку. Но, похоже, он это уже прекрасно осознал». «Уважаемый Ольд», – воспользовавшись моей задумчивостью, смущенно начал парень. Не найдется ли у вас немного свободного времени? Тот моб всего лишь 12 уровня. Вдвоем мы его легко одолеем. То, что вы здесь оказались для меня, это как дар божий. Я, несомненно, оплачу все ваши расходы и ваше время. Просто там очень дорогой комплект. Много денег потрачено, долги опять же. Я задумчиво помял бороду. Мне вот сейчас столько лишних приключений не хватало. Но с другой стороны, как не помочь бедняге? Ну, пожадничал, за что и поплатился. Но ведь осознал же ошибку. Да и не смогу я спокойно развернуться и уйти, не поддержав человека в таком положении. «А что за моб?» – внутренне решившись, задал я вопрос. «Медноголовый щитоморник», – радостно воскликнул Витар. 12-й уровень, для нас двоих он тьфу, не соперник». Увидел мое настроение. Вон как повеселел. Чуть ли не за рукав уже тащит в лес. Секунду, охлаждаю его пыл. Я еще не согласился. Он продолжает счастливо улыбаться. Видит уже, не брошу. Быстро проверяю бестиарий. Да, есть такой моб. Пятиметровая змея 12-го уровня. Одно из умений – ядовитый укус. Неприятный дебаф на постепенное снижение уровня жизни у противника. Можно попробовать прибить его. В крайнем случае призову Гаврюшу. «Ладно», – киваю я, – «помогу вам. Но давайте это сделаем быстро, у меня еще много дел. Куда идти?» «Отлично!» – Витар даже подпрыгнул от радости. «По гроб жизни буду вам обязан, нам в ту сторону!» Недолго думая, парень рванул в джунгли, показывая дорогу. «Рванул» – это громко сказано. Все-таки стартовая одежка, но, должен заметить, передвигается он намного быстрее, чем будь я в такой же экипировке. Видно, как рыбак, он вкладывался больше в скорость. «За мной! За мной!» – довольно громко выкрикивал он, раздвигая зеленые кусты. «Здесь недалеко!» «И зачем так кричать?» «Странный!» Сейчас на этот крик все змеи сползутся. Видать, у парня от положительных эмоций слегка крыша поехала. Голая спина бегущего впереди Витара петляла из стороны в сторону. Мне ничего не стоило держать его темп, но я немного приотстал. Уж больно опрометчиво он ломится сквозь чащу. Мгновение, и парень исчез среди деревьев и кустов. Дальше бегу на голос. Ловко перепрыгиваю грязную лужу, уклоняюсь от загребущих ветвей колючего кустарника. Вовремя огибаю мокрое дерево, похожее на гигантский рыбный скелет, острые сучьи кости которого беспорядочно торчат во все стороны. А вон и просвет. Именно туда мгновением ранее нырнула спина Витара. Значит, мне туда. «Я здесь!» – гласил парень чуть ли не на весь лес. «Да что ж ты так орешь-то?» «Нет, поторопился я с выводами насчет этого товарища. Вот помогу по-быстрому и попрощаюсь. Уж больно громкий он». В тот момент, когда выскочил на поляну, первое, что бросилось в глаза, это количество сундучков на траве. Издалека не разобрать, но кажется, штук 5 точно. Еще одна странность – это поведение Витара. Стоит на другом конце поляны спиной ко мне и продолжает сообщать всему лесу, что он здесь. И где, собственно, моб? Я хотел было окликнуть его, но в следующее мгновение мое тело повисло в воздухе, словно влипло в прозрачное желе. Сообщение системы прозвучало как приговор. «Внимание! Игрок Злюка применил на вас заклинание «Воздушная сеть». Эффект. В ближайшие 15 секунд вы не сможете двигаться». Попытка открыть инвентарь успешно провалилась, амулеты призыва, увы, тоже недоступны. Как же я так попал-то? Тем временем в центре поляны материализовались две фигуры. Красные ники, класс разбойники, оба альвы. Ники Жало и Серго, уровни за 20. Отчаянная попытка дернуться ни к чему не привела. Ну вот и все. Как сказал знаменитый библейский персонаж, чего боялся, то и постигло меня. Хотел было предупредить парня, чтобы убегал, но злой окрик Серго заставил поперхнуться. «Витар, придурок, завали хлебало!» Тот резко обернулся и, упав на колени, жалобно заскулил. «Ребята, вы же обещали отдать мне все. Я ведь привел его. Ну, пожалуйста!» «Заткнись, чмо!» — рыкнул кто-то третий из-за моей спины. «Утомил!» «Злюка, обнови!» — приказал все тот же голос. «Не хватало еще бегать за ним по лесу!» «Все под контролем, босс!» — ответил невидимый женский голос откуда-то справа. «Еще несколько секунд есть!» «Обнови, обнови! Мне с ним еще пары слов перекинуться нужно!» «Внимание! Игрок Злюка применил на вас заклинание «Воздушная сеть». Эффект. В ближайшие 15 секунд вы не сможете двигаться». «Черт! А я уже было приготовился рвануть в ближайшие кусты». Слышу тяжелые чавкающие шаги слева. Мгновение, и прямо напротив меня застыла клыкастая морда Ракха. Глубоко посаженные звериные глаза по-хозяйски окинули мою фигуру. Широкий острозубый рот растянулся в довольной усмешке. «Ничего себе!» На мгновение я даже забыл, в каком положении. 32-й уровень. Это ж сколько он тут уже сидит-то? И на каких монстрах он здесь прокачался? Ник Дарк. Пылает огненно-красным цветом. «Он какой у нас тут красавец образовался!» — рыкнул здоровяк. «Чего вы хотите?» — прохрипел я. Ничего умнее в голову не пришло спросить. Лучше бы уже молчал. «Ну как же!» – деланно удивился Дарк. «Известно чего. Финансового благополучия и счастья в личной жизни». Серго и Жало поддержали своего главаря дружным ржанием. «Значит так, шахтер. Как очнешься и шматья насобираешь, найдешь меня», – продолжил Рак. «Свободен». Все, что успел заметить перед тем, как померк свет – здоровенный костяной топор, опускающийся мне на голову.